Антон Бирюков находился в своем кабинете со следователем Лемакиным. Они оживленно, как понял Слава, что-то обсуждали, но с появлением худощавого Лазаря Симоновича сразу умолкли. Голубев представил старика. Бирюков предложил Химичу стул и участливо сказал: «Рассказывайте, Лазарь Симонович, с чем пришли?» Химич осторожно сел. «Я старый одесский портной». Старик тяжело вздохнул и слово в слово повторил историю поиска своей дочери при поездке в Красноярск, которую Голубев слышал от него в кабинете начальника областного отдела розыска Шахматова. Бирюков, хотя и знал об этом со слов Голубева, однако выслушал старика внимательно. Только после того, как Химич умолк, Антон спросил: «Какую помощь, Лазарь Симонович, хотите получить от нас?» Старик развел руками. «Не могу вычислить убийцу моей дочери. Вы уверены, что она убита?» «Мое старое сердце это подсказывает, но не знаю, что делать дальше. Как искать Соню? Шахматов хороший человек, утешает, что доведет розыск до конца. Говорит, вроде бы в вашем районе намечается какой-то след, но все это так ненадежно. Мне мало осталось жить. И если я не отыщу перед смертью свою единственную дочь, ее никто не...» У Химича перехватило в горле, и Бирюков постарался его утешить. «Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину». «К слову, Антон Игнатьевич», — обратился к Бирюкову Слава Голубев, «в райцентре, оказывается, жила сватья Лазаря Симоновича, Виноградова Ольга Модестовна». «Да-да», — подхватил Химич, «в августе прошлого года мы с Максимом ее похоронили, тогда с нами еще была Соня». «Долго Ольга Модестовна здесь жила?» — заинтересовался Бирюков. «С 57-го года, после реабилитации, вернее до того, Олю определили сюда на поселение». «Она отбывала наказание. За что?» «О, это романтическая история». Химич ладонью провел по пушистому затылку. «Мы с Олей одногодки, буревестники революции. Родились и выросли в Одессе. Одесса — это город моря, кораблей и красивых женщин. Мой папа был известным портным. Он шикарно наряжал лучших дам Одессы. А папиросы, выпущенные фабрикой Олиного папы, курили одесские джентльмены. Когда мы с Олей подросли, от этого остались только воспоминания. Но унывать нам и в головы не приходило. Оля от природы была одаренной пианисткой, а мне от папы достался портняжный талант. Вместе поступили в театр, Оля пианисткой, я костюмером. Если бы вы слышали, как вдохновенно Оленька играла, если бы вы видели, в какие костюмы всех времен и народов я наряжал актеров». Старик, закрыв глаза, покачал головой. «У нас с Олей была красивая любовь, хотя от претендентов на ее руку не было отбоя. Сейчас в это трудно поверить, но тогда я был совершенно иной внешностью. Мы собирались пожениться, но началась проклятая война. Когда немцы захватили Одессу, я ушел к партизанам в знаменитые катакомбы у села Нерубайское. Правда, я не умел далеко бросать гранаты и строчить из пулемета. Но командир отряда сказал мне: «Лазарь, строчи иглой». И я строчил, ремонтируя партизанское обмундирование, пока Одессу не очистили от оккупантов». Химич, словно потеряв мысль, надолго замолчал. Бирюков вынужден был поторопить его. «Что же дальше было, Лазарь Симонович?» «Дальше началась трагедия. Я отыскал Оленьку Виноградову с полугодовалым Максимом на руках. Оказывается, пока я в катакомбах при керосиновой коптилке строчил иглой, Оля влюбилась в обер-лейтенанта вермахта Вольфа Швабауэра. Эта любовь обошлась ей в 14 лет сталинских лагерей и вечным поселением в Сибири. В приговоре было указано: за связь с фашистами в период оккупации, хотя кроме половой связи у Оли никаких других связей с оккупантами не было». Химич, будто снимая паутину, провел ладонью по лицу. Из-за стенков той поры люди быстро не возвращались, и я потерял всякую надежду дождаться Олю. Через 2 года после нашей последней встречи я завел семью, а еще через год у нас с женой появилась дочь Соня. В это время в одном из детских домов я разыскал Олиного Максима. Хотел усыновить, но власти не разрешили. Пришлось содержать его в семье на правах приемыша. Максим рос способным мальчуганом, был примерным студентом автомобильного института и в конце концов стал прекрасным мужчиной. Вам трудно понять мою радость, когда он полюбил Соню. На их свадьбе я сказал: «Пусть ваша судьба будет счастливой судьбой ваших родителей». Так бы оно и вышло, но с прошлой осени Сони не стало. Вы можете мне верить или не верить, но никогда не убедите меня в том, что Соня изменила Максиму». «А Максим ей изменял?» — внезапно спросил Бирюков. Лазарь Симонович затряс головой. «В это поверить еще труднее». «Он знает, что вы разыскиваете Софию Лазаревну?» «Я не хочу его расстраивать и отвлекать от дела. Однако Максим не глупый. На днях спросил: „Отец, чувствую, ты разыскиваешь прошлогодний снег“. Я сказал ему: „Мне уже трудно искать, но если на свете есть Бог, он жестоко покарает убийцу нашей Сони“. Почему сам не пытается возобновить розыск?» «Максим разочарован в возможностях нашего розыска еще с прошлого года. Он приложил много стараний, чтобы отыскать Соню по горячим следам, но кроме путаницы из этого ничего не вышло. Сейчас у него осталась одна забота – бизнес». «В какой фирме работает?» «В последнее время один из видных брокеров российской товарно-сырьевой биржи». «До этого где работал?» «Входить в бизнес начинал с пустяка. Организовал с комсомольцами видеосалон по прокату зарубежных фильмов. Мне очень не понравилась его затея, и я спросил: „Максим, вот на этой хохме ты и хочешь сделать большие деньги“. Он послушался, ушел в кооператив «Автосервис», где в руководстве подобрались одни кавказцы. Не хочу обижать всех, но в бизнес ударились не лучшие представители этих народов. И я опять сказал Максиму: „Уходи из этой шайки, пока не подвели тебя под монастырь“. Вы можете со мной не согласиться, но мужчине, знающему 3 иностранных языка, общаться с кучкой полуграмотных ухарезов – смешное дело, но не бизнес. «Среди них Асултанова Магомета Саидовича не знаете?» – заинтересовался Бирюков. Лицо Химича стало тревожным, словно опасаясь, что его подслушают. Лазарь Симонович заговорил тихо: «Магомед — главный заводила в той, с позволения сказать, фирме. Он несколько раз приезжал к Максиму, после чего я испугался за своего зятя. Порвав с автосервисом, Максим нынче зимой на 3 месяца улетел в Англию для брокерской стажировки. Вернулся оттуда иным, целеустремленным, и занялся настоящим делом. А это, скажу вам, очень нелегкое занятие — быть умным в стране дураков“. Антон улыбнулся. Химич, видимо, посчитав, что тот не поверил в его выводы, торопливо стал убеждать: «Да-да, послушайте старого человека. Приведу сногсшибательный пример. Совсем недавно, когда повысили цены на бензин, я сказал соседу по даче Саше Донцову, что скоро наверняка подешевеют автомобили. Это происходит во всех нормальных странах. Решив сделать бизнес, Саша за 75 тысяч быстренько продал свои «Жигули». И что вы думаете? Вместо того, чтобы подешеветь, такой автомобиль, как Сашин, теперь стоит на черном рынке почти 500 000. Скажите, разве можно в этой ненормальной стране что-то вычислить?» «Вы правы, Лазарь Симонович. Многое у нас противоречит здравому смыслу», — согласился Бирюков и сразу спросил: «Каким образом Максим оказался в Сибири?» «После института взял направление сюда. Было у него намерение приютить опальную маму Олю. Однако дружбы с ней не получилось. В 40-летнем возрасте Оленька вышла из лагеря разбитой старухой. У нее образовалась непонятная болезнь со страшными болями. Врачи, пытаясь облегчить страдания, пичкали Олю наркотиками и приучили к этому яду. Последние десятилетия она без наркотиков уже не могла обходиться. Перед смертью от нее остались в полном смысле кожа до кости. Мы долго искали фотографию Оли для памятника. Оказывается, после лагеря она ни разу не фотографировалась. Пришлось поместить на памятнике портрет довоенной поры. Максим часто приезжал в райцентр к матери? Нет, но деньгами помогал постоянно. Уговаривал переехать к нему в Новосибирск, но Оленька отказалась наотрез. Она жила в каком-то своем нереальном мире. Завела массу кошек и ухаживала за ними, как за малыми детьми. Пыталась импровизировать на пианино, которое по ее просьбе купил Максим. Проще говоря, окружающего для нее не существовало. Жизнь для Оли кончилась в 42-м году, когда родился Максим. Где она здесь жила? Недалеко от кладбища, в маленьком казенном домике на двоих хозяев. Общалась только с одинокой молодой соседкой Ниной, которая бескорыстно помогала Оленьке поддерживать существование. По делам Максим сюда не приезжает? Какие могут быть дела у преуспевающего брокера серьезной фирмы в этом заштатном городке? Словно удивился Лазарь Симонович. Последний раз он здесь был на похоронах мамы Оли. Бирюков посмотрел на Голубева. «С Галактионовой сейчас не встретились?» «Встретились, Антон Игнатьевич», — сразу уловил суть вопроса Слава. «Со мной Юлия Николаевна, хотя и сухо, но поздоровалась. На Лазаря Симоновича ноль внимания». «Вы о той милой барышне, которая вышла из прокуратуры, когда мы сюда входили», — догадался Химич. «Да», — ответил Бирюков. «Кстати, она тоже из Одессы. Случайно не знакомы?» «Нет, Одесса — большой город». Химич вздохнул. «Не видел эту женщину и среди знакомых Максима». «Много их у него?» «Максиму 50. Для мужчины это еще не старость. Полгода он без жены, и если сказать, что ему не нужна женщина, то в это может поверить только ребенок», — уклончиво ответил Лазарь Симонович. «Говорят, он недавно приезжал на дачу с молодой обольстительницей», — сказал Голубев. «Вы считаете, что такой импозантный мужчина, как Максим, должен иметь дело с непривлекательными старухами?» — с явной подковыркой спросил Химич и опять вздохнул. «Могу вас заверить, уважаемые товарищи, что на случайные связи он никогда не пойдет ни с какими обольстительницами. На бирже много обаятельных сотрудниц. Максим часто ездит по делам с ними. После успешной сделки почему и не заехать на дачу? Разумеется, не для того, чтобы лечь в постель, а просто выпить по чашечке кофе. Так сказать, расслабляющий уикенд. Такие поездки у Максима случались даже при Соне. И Соня ничего не имела против». «А он позволял жене подобное?» «Что?» «Скажем, с кем-то из своих сотрудников она могла выехать на дачу». «Соня была домохозяйкой». «Как она последний раз уехала из дома?» — спросил Бирюков. Химич, видимо, вспоминая, задумался. «Как обычно. Рано утром собрала дорожную сумку, взяла с собой немного денег, продукты и сказала, что заночует на даче». Вечером после работы Максим стал искать Сонин паспорт для оформления авиационного билета. Он собирался лететь в Москву и хотел взять с собой Соню. Паспорта не оказалось на месте. Максим сел в машину и помчался в Родниково. Вернулся только под утро, убитый горем, и сказал мне: «Отец, Сони нет на даче. Она туда не приезжала». «Вначале мы решили, что Соня задержалась у кого-то из наших городских друзей, но никто из них ее не видел. Тогда Максим заявил в милицию. Однако там исчезновение Сони никого не встревожило. Потом внезапно пришла мне телеграмма из Красноярска. Вскоре оттуда же пришло очень короткое письмо Максиму, где Соня писала, что не может дальше с ним жить и уходит к другому мужчине». «Вы видели это письмо?» «Конечно. Я узнал почерк Сони, но Максим не мог поверить, что Соня ему изменила, и отдал письмо на экспертизу. Эксперты подтвердили, письмо написано рукой Сони. В то время я, старый портной, продолжал работать в дамском ателье. И только недавно, оказавшись на пенсии, Химич внезапно осекся. Я начинаю повторяться, или мне это кажется? О том, как летали в Красноярск, вы уже рассказывали. Бирюков достал из стола фотографию Казаринова с Виноградовой и передал ее старику. Лазарь Симонович, вам ни о чем не говорит этот снимок? Так здесь же Соня, не отрывая пристального взгляда от фотографии, воскликнул Химич. А кто с ней? Довольно непривлекательный молодой человек. Минуточку, сейчас вычислю. Лазарь Симонович сосредоточенно наморщил лоб. Минуточку. Вы знаете, этого молодого человека я видел в Родниково, когда еще была Соня. Он с такой же неприятной улыбкой подходил ко мне и спрашивал, чья это дача. Я ответил в том смысле, что если он намерен чем-то поживиться при отсутствии хозяев, то напрасно щекочет себе нервы. В дачном доме нет драгоценностей.